Глава 11. Просьба Хасара пришлась по душе Иван-хану и его сыну. Без лишних разговоров согласились принять его под свое покровительство. Но если хан подумал, что этим в какой-то мере искупит свою вину перед семьей Анды и Сугея, то мысль Нилха-Сангуна шла дальше. Надо Хасару подсказать, что он при желании может занять место своего брата, да помочь собрать воинов, и у Темуджина будет враг куда опаснее всех его наенов-родичей и Анды. Упрямый и честолюбивый, он или умрет, или одолеет своего рыжего брата Мангуса. У Хасара будет одна опора — кореиты, а уж Нилха-Сангун сумеет держать его в руках. Так он думал и был очень доволен собой. Хасару с Субедей, Богатуром и Мухали решил направить Найона и Тургена. «Вези ему наше заверение в полном благорасположении». «Пошли кого-нибудь другого», — попросил и Турген. «Я захватил его семью». «Ну и что?» В смущении, почесав за ухом, и Турген признался. «Хасара мы слегка побили. И эти золотые доспехи я забрал у него. И надо было его бить», — подосадовал Нилха-Сангун. Но, подумав, сказал: «А это даже и неплохо. Как раз ты и должен ехать. И в его доспехах. Так мы напомним, кто он есть. Пусть скорбит его душа. Приедете сюда, лаской и приветливостью снимем эту скорбь. Вдохнем в душу надежду». Золоченые доспехи, присовокупив к ним богатые дары, вернешь сам. И Турген снял шлем, сияющий, как утреннее солнце, пробежал пальцами по блестящим нагрудным пластинкам. Доспехи возвращать ему не хотелось. И поехал он к Хасару с большой неохотой. Бравастые Субедей-Богатур и подвижный вертлявый Мухали поскакали рядом, один справа, другой слева. По Куреню ехали шагом. Мухали не сиделась, крутился в седле, будто сорока на столбе коновизи. Удивлялся. Какой большой Курень! Как много народу! Таких Куреней у нас множество. А сколько людей, никто не знает. Только ваших рабов, жен да детей тысячи. А воинов почему-то мало. Зачем нам держать тут воинов? Ваш бывший владыка Темуджин сгинул, татары уничтожены. С этой стороны нет угрозы, и воинов мало. А есть поблизости еще Курени? Ты почему все выспрашиваешь? — насторожился Итурген. Для чего тебе знать, где, чего и сколько у нас есть? О чем-то надо же говорить. Не хочешь — будем молчать. Но молоко скисает от жары, а я от молчания. Давай поговорим о лошадях или женщинах. Хочешь? О куренях и воинах не говори, а то все узнаем, нападем, а? Мухали весело засмеялся. Надоело Тургену Мухали за дорогу. Как сухой хурут в длительном походе. Все чаще стал спрашивать. Ну где же ваш Хасар? Говорили близко, но скачем 2 дня, его все нет. Скоро ты его увидишь. Вот радости-то будет у Хасара. На исходе 2-го дня притомленные кони шагом шли по лощине. Все суживаясь, лощина полого поднималась к плоской возвышенности. Поднялись на нее, и, невольно пригнувшись, Итурген натянул поводья. По возвышенности двигалось войско. Змеей растянулся вольный строй, и хвост его потерялся за дальними увалами. «Что это такое?» — Итурген попятил коня. Его руки перехватили левую Мухали, правую Субедей-Богатур, завернули за спину, туго стянули ремни. От неожиданности Итурген даже не подумал сопротивляться. Водил глазами с Мухали на Субедей-Богатура, с Субедей-Богатура на Мухали. «Как же это? Что же это?» «Куда держали путь, туда и прибыли», — смеясь, пояснил Мухали. Их заметили, и 2 всадников рысью пошли навстречу. На соловом тонконогом жеребце, идущем плавной иноходью, сидел грузный воин в черной войлочной шапке, в халате, перепоясанном простым ременным поясом. Когда он остановил иноходца и пытливым взглядом скользнул по лицу Итургена, у того обомлело сердце. Хан Темуджин. «Ну и как?» — спросил он у Мухали. «Все хорошо. Ван Хан обеспечен, как весенняя кукушка. Зачем здесь этот?» «Он привез доспехи Хасару», — оскалил зубы Мухали. «Может он что-то рассказать?» «Нет, хан, обо всем выспросил дорогой». Примчался Хасар, увидев Итургена в золотых доспехах, хищно ощерился. «Ага, попался. Брат, дай его мне. Бери». Хан тронул коня, за ним поехали Мухали и Субедей-Богатур. «Сейчас же снимай доспехи!» — крикнул Хасар. Итурген покорно стянул с головы шлем, стащил с плеч куяк. Передав доспехи нукерам, Хасар выхватил меч, коротко взмахнул и с подтягом рубанул Итургена. Когда в курень примчался дозорный и заорал во все горло «Враги!», Нилха Сангун презрительно бросил. «Трус! Кучка нукеров Хасара показалась тебе тысячным войском?» «Какая кучка? Не меньше 6000 воинов идут на курень, сам посмотри!» Вдали над сопками вспухло темное облако пыли. С той стороны, побросав стада, скакали пастухи и близкие дозорные. Нилха Сангун велел бить тревогу, сам побежал в шатер отца. Ван Хан, худой, длинный, тоже смотрел на облако пыли, качал головой. «Горе нам, сын! Обманулись мы с тобой! Ох, как обманулись! Неужели это Муджин? Кто ж еще?» Ван Хан сердито дернул плечами. К шатру бежали наёны, их нукеры, воины, на ходу натягивая доспехи, пристегивая мечи. Женщины хватали ребятишек и тащили в юрты. Вскочив на чьего-то коня, Нилха Сангун понесся по куреню, подымая и подгоняя людей. Бегом покатили телеги, окружая ими курень. Потащили скатки войлоков и мешки с шерстью укрытия для харчи стрелков. А на сопках вокруг куреня уже маячили всадники. Передовые сотни неторопливо, будто возвращаясь домой, двинулись на курень. И вдруг сорвались, рассыпались, с устрашающим ревом кинулись к тележным укрытиям. Навстречу им взметнулась туча стрел, и воздух загудел от стонущих звуков свистулек. Не доскакав до телег, воины Темуджина выпустили по 2-3 стрелы, повернули коней, умчались, оставив убитых и раненых. Нилха Сангун облегченно передохнул. Но в это время другие сотни полезли на курень с противоположной стороны. Нилха Сангун поскакал туда, увлекая за собой воинов. Одни отскакивали, другие налетали, и невозможно было предугадать, в каком месте ударят в следующий раз. Нилха Сангуну и его воинам некогда было утереть пот со лба, и только темнота принесла передышку. Все наёны собрались в шатер Ван Хана. Горел светильник, хан, словно озябнув, тянул к нему руки. Пальцы слегка подрагивали. Халат свисал с худых плеч крупными складками. «Послали за помощью в другие курени?» — спросил он. «Куда пошлешь?» Нилха Сангун отдернул полог шатра. В густой темноте вокруг куреня волчьими глазами светились огни. Ван Хан не поднял головы, не мигая смотрел на пламя светильника. — Эх, отец, не мы ли просили тебя, добей Темуджина? Пожалел? — Что говорить о прошлогоднем снеге, сын? Курень мы, кажется, не удержим. Не сдаться ли нам? Нилха Сангун подскочил. Никогда. Никогда я не склоню голову перед Темуджином. Хочешь моей смерти? Убей лучше сам. Помолчи, Нилха Сангун. Безмерно устал я от всего. Посидев в глубокой задумчивости, Ван Хан вдруг поднялся, потребовал коня. «Я поеду к Темуджину». Нилха Сангун пробовал удержать его, но хан молча сел в седло и один без сопровождения и охраны поскакал в стан врага. Ван Хан не знал, о чем будет говорить с Темуджином. Ему просто нестерпимо захотелось увидеть его. Караулы Темуджина заставили его спешиться, окружив тесным кольцом, будто пленника повели меж ярко пылающих огней к палатке. Перед входом он остановился, собираясь с мыслями, но его грубо подтолкнули в спину древком копья. В окружении ближайших наёнов Темуджин сидел на войлоке, уперев руки в колени, подвернутых под себя ног. Взгляд, устремленный на Ван Хана, был холоден, жесток. Ван Хан ехал сюда, надеясь увидеть того Темуджина, которому он отдал часть отцовской любви. Но перед ним был другой Темуджин, которого он еще не знал, чужой, надменный, недоступный. «Садись, хан-отец!» Привычное «хан-отец» прозвучало сейчас как скрытое издевательство. Иван Хан с тоской подумал, что приехал напрасно. «Ты пришел просить о милости?» «Нет», — Ван Хан медленно покачал седой головой. «Я приехал в последний раз посмотреть тебе в лицо. Я любил тебя, Темуджин». Дрогнули рыжие усы, обнажились белые зубы хана, собрались морщины у глаз. Он смеялся беззвучным смехом. «Я ощутил твою любовь, хан-отец, когда ты прижал меня к горам. Ты забываешь добро и хорошо помнишь зло. Я помню все, что надлежит помнить. Поэтому, хан-отец, не убью тебя. Дам тебе шатер, дойных кобылиц. Живи, но свой улус отдай мне». С запоздалым раскаянием Ван Хан понял, что он был слеп. Джамуха оказался прозорливее. Быстрее и лучше всех он разглядел нутро своего анды, человека без совести, без жалости, ненасытного в жадности. Ван Хан поднялся. «Можешь убить меня сейчас. Мне ненавистен этот мир. Я всю жизнь воевал со злом. Мне мало довелось сделать доброго. Но и то немногое превратилось во зло. Ты обманул меня, как не обманывал никто другой. Будь же проклят». Он вышел. Никто его не удерживал. Ван Хан, спотыкаясь в темноте, побрел в свой курень. Утром едва разведнелось, воины Темуджина снова начали терзать курень со всех сторон. И все злее, яростнее становились их наскоки, а сопротивление кариитов слабело. Нилха Сангун видел конец близок, но не мог примириться с этим. Кружил по куреню, где окриком, где плетью подбадривал и воинов, и наёнов. И только когда отдельные храбрецы Темуджина начали перескакивать через телеги, когда в ход пошли мечи и копья, велел Алтун-Ашуху заседлать десяток коней и подвести к шатру отца. Сам, забежав в юрту какого-то харачу, схватил рваный халат, переоделся, другой такой же халат взял для отца, нужен был еще один для сына Тусаху, но искать уже было некогда. Шум сражения приближался. Ван Хан отказался было переодеваться. Нилха Сангун чуть не силой стянул с него халат и надел рвань харачу. Алтун-Ашух с лошадьми уже ждал их. От шатра Нилха Сангун бросился к своей юрте, закричал, не слезая с коня: «Скорее!» Выглянула жена. Не сразу узнала его в чужой одежде и не поняла, куда он ее зовет. А поняв, стала суетливо бегать по юрте, что-то собирать, совать в руки чаурбики и тусаху. Наконец, все трое вышли из юрты, но сесть на коней не успели. Откуда-то вылетели всадники, размахивая мечами и копьями, стоптали их. Поворачивая коня, Нилха Сангун увидел, как вскочил с земли, побежал, пригибаясь, сын, но копье ударило ему в спину. Воины Темуджина заполнили курень. Никем не узнанные Нилха Сангун и Ванхан выскользнули из него, поехали в сопки, скрылись за ними. Ванхан все время оглядывался, и слезы катились по его рябому лицу. Ветер клонил к стремнине речки Никунусун гибкие ветки тальников. Конь Нилха Сангуна напился и вынес всадника на берег. К речке спустился Ванхан, спешился, ослабил подпруги, разнуздал лошадь. Нилха Сангун не стал его ждать, поехал шагом по берегу. Ветер донес звуки, похожие на голоса людей. Нилха Сангун остановился, попятил лошадь в кусты. За речкой были найманские кочевья. И кто знает, что сулит им встреча с давними недругами. Окликнул отца, но он его не услышал. Стоял, задумчиво поглаживая шею коня, смотрел на воду. С той стороны спустился десяток всадников. Увидев Ванхана, они перемахнули речку. «Вы кто такие?» — спросил Ван Хан, вскинув голову. Найон в островерхом железном шлеме с кривой саблей на боку удивленно-насмешливо воскликнул. «Он у нас спрашивает. Чего тут выглядываешь, вонючий харачу? Тебе не стыдно так говорить со старшим? А, да ты еще и нагл? Говори быстро, чего здесь вынюхиваешь?» Найон выхватил саблю, повертел угрожающий над головой Ванхана, плашмя ударил по спине. «Да как ты смеешь? Я хан Кариитов, я Ванхан. А, да ты еще и лжив? Говори правду или зарублю». «Я хан Кариитов, хан!» — кричал Ванхан, и голос его срывался. Найон привстал на стременах. Сабля взлетела и со свистом опустилась. Хан упал без стона, без звука. Нилха Сангун, чтобы не закричать, затолкал в рот рукав халата. Найманы сразу же ускакали. Он подъехал к отцу. Из страшной раны, отвалившей плечо, в речку сбегала кровь. Ее подхватывали светлые струи и уносили вниз. Нилха Сангун постоял, кусая губы. Тяжело взобрался на лошадь. Нет отца, нет сына, нет ханства, ничего. Конь шагал по песчаным наносам, копыта оставляли глубокие вмятины, но ветер тут же засыпал, заглаживал следы навсегда.